Император Павел создал в некотором роде дисциплину, регулярную организацию, военное обучение русской армии, которой пренебрегала Екатерина. Русский мемуарист дополняет эти сведения, называя реформы Павла в области артиллерии первым шагом к преобразованию и усовершенствованию. Страница 188. Прежде всего, он составил новые уставы. Устав по строевой части и воинской службе. Морской устав. Установил точные правила рекрутских наборов, чинопроизводства и увольнений. До него в этих вопросах хватало анархии. Запретил использование воинских чинов по личным надобностям командиров, употребляя современные аналогии, отныне генерал, посылавший солдат строить ему дачу, рисковал многим. По единодушным отзывам современников, рядовые солдаты Павла любили, в их отношении он не позволял несправедливости. В екатерининские времена сложившейся практикой было разворовывание рекрутов по имениям высокопоставленных крепостников. Рекрутов, проделывая махинации с отчетностью, попросту делали вечными крепостными. По признанию графа Безбородко, видного екатерининского деятеля, растасканных разными способами из полков людей, в 1795 году было до 50 тысяч, или восьмая часть армии. Конец этому положил Павел. 23 декабря 1800 года солдатам, находившимся на службе до воцарения Павла, было объявлено, что по окончании срока службы они становятся однодворцами, получая по 15 десятин в Саратовской губернии и по 100 рублей на обзаведение. Эйдельман. Для сравнения. Прежде отслужившим четверть века солдатам великодушно позволялось идти на все четыре стороны без копейки пособия. Страница 189. Каждый унтер-офицер, капрал и солдат, прослуживший 20 лет беспорочно, получал отличительный знак и освобождался от телесных наказаний, практически дворянская привилегия. Нижние чины впервые в российской военной истории получили право жаловаться по инстанции на офицеров. Всем солдатам сие было крайне приятно, а офицеры перестали нежиться, а стали лучше помнить свой сан и уважать свое достоинство. Болотов. Я находился на службе в течение всего царствования этого государя. Не пропустил ни одного учения или вахт-парада. И могу засвидетельствовать, что хотя он часто сердился, но я никогда не слыхал, чтобы из уст его исходила обидная брань. Это полковник Саблуков, лишь однажды отметивший расправу тростью с тремя офицерами. Другой видный и осведомленный чиновник, служивший четырем императорам, писал о военных реформах царя. Об этом ратном строе впоследствии времени один старый и разумный генерал говорил мне, что идея дать войскам свежую силу все же не без пользы прошла по русской земле. Обратилась де в постоянную недремлющую бдительность с грозной взыскательностью и тем заранее приготовляла войска к великой отечественной брани. Оболенский. О том, какую печальную картину представлял собой Кронштадт при Екатерине, оставил воспоминания барон Штейнгель, будущий декабрист и морской офицер. Страница 190. Число кораблей, хотя значительно было, ибо, помнится, считалось до 40 линейных кораблей в Кронштадте и Ревеле, но они большей частью были ветхие, дурной конструкции, с таким же вооружением, и не обшивались медью, отчего большей частью ходили дурно. Капитаны любили бражничать, офицеры и матросы были мало практикованы, работы на кораблях производились медленно и с великим шумом, далеко бывало слышно, когда корабль снимается с якоря. «Шуми, шуми, ребята!» была любимая команда вахтенного лейтенанта, когда вертели шпиль. С рифами сворачивания парусов возились по получасу. Офицеры любили тоже куликать, попивать. И вообще образованных было мало. Форма не строго соблюдалась. Часто случалось встретить офицеров в мундире, в пестром нижнем платье с розовым галстуком и в круглой шляпе. Для лучшего понимания представьте современного полковника в полосатой футболке под кителем, джинсах, начищенных сапогах и в беретке. Примерно такая картина. Едучи куда-либо, особенно капитаны, любили иметь за собой вестового, который обыкновенно нес шпагу и плащ. В порту был во всем недостаток, и воровство было непомерное, как в Адмиралтействе, так и на кораблях. Кронштадт утопал в непроходимой грязи, крепостные валы представляли развалину, станки пушечные оказывались рассыпавшимися, пушки в раковинах дефекта литья. Гарнизон – карикатура на войска. Одним словом, эта часть вообще находилась в самом запущенном состоянии. Страница 191. И далее две короткие фразы. «Со вступлением Павла на престол все переменилось». В этом отношении строгость его принесла великую пользу. Все мы помним, что «самодур Павел» в кавычках наложил опалу на великого полководца Суворова и отправил его в деревню, из-за чего-то там прогневавшись. А из-за чего? Приказ Павла от 20 марта 1800 года вопреки высочайше изданного устава, генералиссимус князь Италийский имел при корпусе своем, по старому обычаю, непременного дежурного генерала, что и делается на замечание всей армии. Как видим, нет никакого самодурства. Суворов просто-напросто нарушил действующий воинский устав. А Павел считал, что устав обязаны соблюдать решительно все, от зеленого первогодка рядового до заслуженного генералиссимуса, что, между прочим, глубоко справедливо. Именно Павел отменил Петровский закон о престолонаследии, принесший столько неразберихи. Именно Павел снял с крестьян недоимку, 7 с лишним миллионов рублей, возместив ущерб для бюджета за счет новых обложений, коснувшихся исключительно дворян. Страница 192. Именно Павел категорически запретил продавать дворовых и крестьян без земли. Указ, определявший предельную продолжительность недельной барщины, устанавливавший, что крестьяне отныне работают на барина лишь 3 дня в неделю, был высоко оценен беспристрастным наблюдателем, прусским дипломатом Вегенером. Закон, столь решительный в этом отношении и не существовавший доселе в России, позволяет рассматривать этот демарш императора как попытку подготовить низший класс нации к состоянию менее рабскому. Часть горнозаводских крестьян на Урале Павел перевел в государственные, чем значительно облегчил их жизнь. А там и вовсе отменил рекрутский набор. Отныне Россия, заявил он в манифесте на сей счет, будет жить в мире и спокойствии, что теперь нет ни малейшей нужды помышлять о распространении своих границ, по Илику и без того довольно уже и предовольно обширно.